Когда дверь за ним закрылась, Анатолий робко присел на скамейку. Комендант что-то писал. «Семейное положение». Вопрос был неожиданным. Белоглазов оторопел. «Что сказать? Ведь впереди вечная ссылка». «Ваше семейное положение», — нетерпеливо повторил комендант. «Женат», — послышался решительный голос. «Детей нет». «Марина уже узнала». Она подошла к Анатолию и провела ладонью по заросшей щеке. «Дождалась, наконец. Вот мой муж». Комендант пожал плечами. «Вот тут распишитесь», — поставил он карандашом птичку. «А это права и обязанности сыновного. Ознакомьтесь и распишитесь». Марина уже передавала коменданту запрос на Анатолия с прииска о деголах. «Направить его вам так или иначе придется. Откажете? Сейчас сяду на машину и в Магадан. Все равно добьюсь. Будет приезжать отмечаться. Это разрешается». «Но почему же не здесь? Как же я наблюдать буду?» Уже сдаваясь, ворчал комендант. Читая права и обязанности ссыльного, Анатолий наткнулся на строки. 25 лет без суда за самовольную отлучку свыше 25 километров от места приписки. «А как же работать? Такая профессия!» Комендант понял. «Ну что ж, дадим пропуск. Буду иногда заезжать. Дисциплина нужна, да видим мы люди. Езжайте, работайте. Если что, звоните и уладим». Он стал заполнять удостоверение ссыльного поселенца. Валя приехала на полуторке с узлами и чемоданами. Юрий поцеловал ее в щеку, открыл борт. От здания управления доносились крики, шум, грохот. Там грузили на машины столы, диваны, шкафы, кипы бумаг. Стояло несколько автобусов. Это сотрудники разъезжались по предприятиям. Чайурьинское управление закончило свою самостоятельную жизнь. Прииски поделили между Западом и Индигиркой. Валя покосилась на двухэтажное здание управления и громко расхохоталась. «Родной ты мой, не огорчайся. Все равно когда-то надо было переезжать, а без работы не останусь». Пока внесли вещи, расставили, солнце снова утонуло за горизонтом. Юрий усадил Валю на диван и взялся переставлять буфет. «Ну вот и свой дом. Я рада». Она оглядела комнату. «Значит, и поселок, и совхоз, и все хозяйство передают тебе? Ну и хлопот будет». «Пустяки». Юрий приподнял буфет и переставил в другой угол. «Беспокоит только совхоз. 150 коров. А где летом найти людей на заготовку сена?» «Да в тебе силищи!» Валя влюбленно посмотрела на его широкие плечи, медное от загара и мороза в лицо. «Ты все здесь вверх дном перевернешь. Удивляюсь, почему ты отказался пойти на рудник или на прииск. А что мне делать на прииске? Дипломатия Валеркина не владею. А что остается? Этим размахивать?» Сжал он кулак. «Ты не сердись. Схожу в клуб. Боюсь, как бы не растащили ценности. Там редчайшая библиотека». «Конечно, иди». Колосов как чувствовал. За столом уже сидел Жилнин и предлагал по телефону приискам клубное имущество. «Да вы что? Растащить ценности, распылить по участкам, квартирам? А разве поселок и люди не остаются? Не позволю и клочка бумаги не отдам». Жилнин растерялся. «Я действую по полномочию политуправления как член ликвидкома», пробормотал он, заикаясь. Юрий вытащил из розетки штепсель телефонного провода, отодвинул стул вместе с подполковником, а сам сел за стол. «С этой минуты хозяин здесь я». Жилнин потоптался и, не сказав ни слова, ушел. Позвонила Валя и сообщила, что его разыскивал начальник райотдела и просил срочно зайти. Юрий застал Смирнова за раскрытой папкой. «А, Юрий Евгеньевич, садись. Тут такое столпотворение». «Да, а вас куда?» «Не знаю, дело солдатское, скажут. Сейчас наши работы все куда-нибудь на хозяйственную уходят». «Я чекист молодой, буду проситься в отдел кадров», — усмехнулся Смирнов. «А Жилнин не знаете?»